День 11. Глава 20. «Если бы я не знал, что это не так, — сказал Малькольм Фокс, — то подумал бы, что вы рады наложить руки на саммерхольдские материалы, которые больше никто не держит под замком». Он снял с себя пальто и шарф и отряхнул их от воды. Ребус сидел в полицейском отделении на Уэстер-Хейл за столом, возле которого стояли коробки с папками. Он просидел здесь не меньше часа, а сейчас было только половина девятого. «Доброе утро», — сказал он Фоксу, пока тот вешал пальто на вешалку. Ребус купил стаканчик кофе на заправке, но оставшийся в стаканчике дюйм напитка был теперь холодный, как лед. «Или есть другая причина, почему вам так нравится быть здесь в мое отсутствие?» — продолжил Фокс, проводя руками по волосам, чтобы выдавить с них влагу. «Вы проницательны!» — раздался новый голос. В дверях стояла Шивон Кларк, прижимая к груди кипу бумаг. «Может, это потому, что вы склонили меня на свою сторону?» — сказал Ребус. «Это как?» — спросила она, входя в комнату. Ребус похлопал по бумагам на столе. «Скажем, вы правы, и Сондерса убил один из святых. Судя по тому, что я здесь вижу, в Саммерхолле мы никаких доказательств не найдем. Из материалов могли что-то изъять, а что-то могли подделать. В лучшем случае мы обнаружим нестыковки и огрехи, которые можно объяснить ошибками делопроизводства». «Дальше?» «А если мы попросим Стефана Гилмура рассказать о его перемещениях в день убийства Сондерса?» «Ну, мы ведь имеем дело с профессионалом. Можно не сомневаться, что он обеспечил себе стопроцентное алиби». «И что из этого следует?» — спросил Фокс, присаживаясь на угол своего стола. Ребус перевел взгляд с него на Кларк, потом снова на Фокса. «Наилучший способ подобраться к нему — воздействовать на других. Это срабатывало и прежде. В свое время он пожертвовал собой, только поэтому жалобы не разорвали на части остальных святых. Так что, прощупывать Паттерсона и Блантайра?» — предположила Кларк. «Не давать им покоя», — подтвердил Ребус. «Пусть Гилмур знает, что против всех троих будет выдвинуто обвинение». Он поднял палец. «Блантайр присутствовал при вскрытии, когда были подделаны результаты. И он все это время молчал». Второй палец. «Паттерсон держал пистолет в ящике своего стола. Таким образом, вы можете смело сказать, что прижмете всех троих». «И вы думаете, этого достаточно, чтобы он признался?» — скептически спросил Фокс. «Особенно если учесть, что он теряет», — добавила Кларк. «Пока не попробуете, не узнаете». Кларк посмотрела на него. «А где в это время будешь ты сам?» «Я знаю свое место, Шивон. Отойду в сторонку». «А если один из них укажет на тебя?» «Это уж тебе решать, лгут они или нет». Кларк перевела взгляд на Фокса. «Что скажете?» «Сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится. Но больше нам сейчас просто не за что зацепиться». Кларк задумчиво кивнула и вышла из кабинета. «Ну, я бы сказал, что решение наполовину принято», — прокомментировал ее уход Фокс. «Но вы должны понимать, как это может вам аукнуться». «Переживу», — Ребус откинулся на спинку стула. «И как такое сходило нам с рук?» — спросил он, постукивая пальцем по документам. «Большинство имевших вес журналистов можно было купить или заставить молчать», — предположил Фокс. «Социальных сетей, которые рассказали бы о беззакониях, еще не придумали». Он пожал плечами. «Как вам такое объяснение?» «Не в бровь, а в глаз, я бы сказал. Чем больше нам это сходило с рук, тем глубже мы увязали. Что, совесть проснулась? Пошел ты, Малькольм, беззлобно сказал Ребус. Вы и в самом деле считаете, что сумеете остаться в стороне, когда мы будем допрашивать ваших дружков? Я занят аварией Джессики Трейнер. Все еще? Появилось новое имя. Нужно навести справки. Рори Белл. Проходимец, который вроде бы обосновался в западном Лотиане. Та же фамилия, что и у подружки Джессики, заметил Фокс. Что? Кажется, это фамилия подружки Джессики, той, что на пару с ней снимает квартиру. Ну, фамилия не то чтобы редкая. Может, вы и правы, сказал Фокс. Он сунул руки в карманы брюк и подошел к окну. С того момента, как я стал работать с вами, мне повсюду чудятся заговоры. Заговоры, тайные связи и совпадения. Но кончится когда-нибудь эта мерзкая погода. Но Ребус уже не слушал его. «Вам привет от инспектора Кларк», — сказал он Лори Смит. «За ней должок», — ответила Смит. «Она это знает, потому и оплачивает наш кофе». Они сидели в просторном современном кафе в начале Холлируд Роуд напротив здания, в котором размещалась редакция Скотсмана. Простые деревянные стены, сегодняшние газеты, сотрудники BBC из офиса по соседству. В кафе можно было перекусить, но Смит попросила только самую большую чашку кофе с молоком. К своему капучино Ребус взял круассан. Он оторвал кусочек и, прежде чем положить его в рот, обмакнул в кофе. «Очень по-французски», — сказала Лора Смит. «Не знаю, никогда не был». «Не были во Франции?» Судя по ее тону, в это невозможно было поверить. «И вообще нигде не был, если на то пошло». Он проглотил кусочек круассана. «В Шотландии-то не разобраться». «Да, мы живем в очень интересные времена. Обретение независимости обернется для вас потерей работы?» «Ну, вряд ли у нас в одночасье исчезнет преступность», — она улыбнулась и помешала свой кофе. «Да, вряд ли», — согласился Ребус. «Вы сказали, что хотите со мной посоветоваться», — перешла она к делу. Ребус кивнул. «Как я понимаю, Альберт Стаут работал еще до вас. Меня и в проекте не существовало, когда он был уже в расцвете сил. В те времена криминальные репортеры выпивали в тех же пабах, что и мы. Ставили нам стаканчик другой, а мы рассказывали им истории. Не всегда правдивые истории, если честно. А теперь угощают кофе с круассанами?» Она посмотрела на него. «Не уверена, что вы считаете это переменой к лучшему». Ребус выдавил улыбку. «Меня интересует один тип, которого зовут Рори Белл. Вы его знаете?» «Слышала про такого», — сказала она, прищурившись. «А я буду с этого что-то иметь?» «Не исключено. В отдаленной перспективе. Смотря, что вы мне сможете про него рассказать». «Ему 30 с небольшим. Был боевиком в одной шайке в Глазго. Открыл свое дело, но вскоре понял, что проживет дольше, если сменит место жительства. Попробовал в Ланаркшир, но и оттуда пришлось сматывать удочки. По последним сведениям, он обосновался в Ливингстоне». «Чем занимается?» «Обеспечивает безопасность бизнеса. Если от его услуг отказываются, то в офисе может случиться пожар или ограбление». «Мило». «Еще у него доля в транспортной компании. Одного из водителей посадили в прошлом году за провоз контрабандных сигарет. И в суде водитель сказал, что делал это на свой страх и риск. Она кивнула и отхлебнула кофе, наслаждаясь вкусом. «А еще несколько трейлеров исчезли со стоянки. Ходят слухи, что это дела ребят Белла. Все зато говорит. И пока никакого иска не предъявлено». Она выразительно покачала головой, глядя на него поверх своей большой чашки. «Я тоже об этом помалкиваю. Здоровье дороже». «Понятно», — Ребус помолчал. «А с Дарилом Кристи он не пересекался?» «Им, похоже, пока удается не пересекаться друг с другом. Бизнес Кристи — это главным образом бары и клубы. А Белл туда не совался. Хотя у него случилась осечка, когда он пытался предложить свои услуги одному пабу в Фолкерке. Оказалось, что паб принадлежит Кристи. Это стало совершенно ясно после того, как там были выбиты окна». «Вот откуда недовольство Кристи. Вероятно, поэтому он и слил Ребусу имя конкурента». «У вас в глазах засверкали искорки», — отметила Смит. «Видимо, начальные проявления катаракты», — ответил Ребус. Потом спросил. «А Белл точно из Глазго?» «Именно там он впервые засветился. Он там родился, там вырос. Это нужно проверить. Вы не могли бы это выяснить и сообщить мне?» Ребус передал ей свою визитку. Она взяла карточку двумя пальцами. «Не нравится мне, что это опять улица с односторонним движением. Вы лучше думайте об этом, как о полосе с реверсивным движением. Совсем скоро зажжется зеленый свет». В этот момент входная дверь распахнулась, и вошла женщина чуть моложе Смит. Она оглядела зал и направилась к их столику, глядя на журналистку. «У тебя телефон выключен», — сказала она, переводя дыхание. «У меня встреча», — сказала Смит, показывая на Ребуса. «Тебе это будет интересно». В руках у девицы был iPad, который она развернула экраном к Смит. «Это пришло около часа назад, но уже вся сеть кипит. Забавные кошечки? Падающие детишки? А разъяренную вдовушку не хочешь?» Женщина прикоснулась к экрану, и видео пошло. Ребус встал и обошел столик, чтобы тоже видеть. Съемка была плохая, видимо, сделанная трясущейся рукой прохожего на мобильный телефон. Ребус догадался, что съемка происходила на фоне университетских зданий на Баклю-Плейс. В отдалении маячили уродливые корпуса на Джордж-сквер. Ролик продолжался 15 или 20 секунд, но личность вдовы не вызывала сомнений. Беттани Маккаски. Звук на айпаде включили на максимум, и американский акцент ее ругательств был слышен вполне отчетливо. Объектом ее гнева была молодая женщина, студентка. Ее рюкзачок с учебниками упал на землю. «Грязная шлюха! Подстилка!» Последовали вопли жертвы, которая пыталась защититься от ударов. Потом Маккаски направила свой гнев на снимавшего, а уж потом развернулась и зашагала к небольшому спортивному автомобилю серебристого цвета. Ролик закончился, и Лора Смит посмотрела на Ребуса расширившимися глазами. «Вдова министра юстиции!» — потрясенно сказала она. Ребусу в ответ оставалось только кивнуть. «Но на кого она так ощерилась?» — спросила помощница. «Понятия не имею», — сказала Смит. Ребус откашлялся. «Может быть, красный свет, на который вы сетовали, переменился?» — сообщил он. «Эта девица снимает квартиру на пару с Джессикой Трейнор». «С Джессикой Трейнор? Вы имеете в виду подружку Форбса Маккаски?» Глаза репортерши еще больше округлились. «Боже мой! Вы думаете...» Она снова перевела взгляд на экран. Не глядя на ребуса, она спросила его, не знает ли он случайно имени девицы. «Имени не знаю», — соврал он. Рори Белл от Элис Белл отделяли какие-то минуты. Лора Смит наверняка что-нибудь почуяла бы. Что-нибудь такое, в чем ребус не был еще уверен. «Если Пэт Макаски спал с подружкой сына, — размышляла вслух помощница Лоры, — то история его смерти снова становится интересной». «Не исключено», — согласилась Лора Смит, поднимаясь из-за стола и собираясь покинуть кафе. «Вы не забыли?» — напомнил ей ребус. «Про Рори Белла». Он показал на карточку, которую она все еще держала в руке. «Там есть мой электронный адрес». Она рассеянно поблагодарила его за кофе. «Кофе за счет инспектора Кларк», — напомнил ей ребус. Но она уже помчалась в офис, помощница за ней. Ребус снова сел и позвонил Кларк. «Я уже знаю», — сказала она. «Я говорила вчера вечером с Ником Ральфом и рассказала ему об Элис Белл». А он тут же доложил об этом вдове. Ребус поднял глаза к потолку и вздохнул. «Я знаю, что ты думаешь, Джон. Мол, лучше было бы придержать эту информацию. Но мы не можем знать, что важно для следствия». «Иногда можно бы и догадаться. Это Малькольм? Он на тебя надавил?» «Никто на меня не давил. Это было правильно. Слушай, мне нужно идти». Она отключилась, и ребус швырнул мобильник на стол. Элис Белл сразу догадается, откуда ветер дует. Это ведь ребус вывел ее на чистую воду, и призналась она только ему. Цепочка потянулась от него, а закончилась атакой вдовы. Теперь он больше ничего от Элис не добьется. Хотя... «Если это вбивает клин между нею, Форбсом и Джессикой, то она, может быть, и откроется». «Может быть». «Но откроется ли она ребусу? Тому, кто во всем виноват?» «Черта с два! Ни малейшего шанса!» «Сам залез в эту задницу, Джон», — сказал он себе. «И все потому, что дал слабину». Доверился Фоксу и Кларк. Чертыхаясь себе под нос, он схватил мобильник и направился к выходу. Ребус застал констебля Кристин Эссон за рабочим столом на Гейфилд-сквер. Джеймс Пейдж прибывал в своей кладовке для хранения швабр, разговаривал по телефону. Он приветственно помахал ребусу, потом принялся что-то записывать. «Дела идут?» — спросил ребус. Эссен оторвалась от компьютера. «Вернее, ползут», — ответила она. «А у вас?» «Дьявол, похоже, без дела не сидит». «Вы смотрели видео?» «За вдовой Маккаски», — ребус кивнул. «За первый час 75 000 просмотров». Она кликнула YouTube и нашла нужную страницу. «Теперь уже почти в два раза больше». «И комментов море!» Она показала ему, куда смотреть на экране, и начала прокрутку. «Называют имя Элис Белл. И строят догадки. Общественное мнение похоже на стороне оскорбленной вдовы. Но никто не знает наверняка, была ли она оскорблена». Эссен выразительно посмотрела на него. «В сети это не имеет никакого значения. Будь у них в руках факелы, они бы уже давно ее зажарили. И это еще только верхушка айсберга. Если у нее есть аккаунт в Фейсбуке и Твиттере, то на нее выплеснется еще больше желчи. Я ей искренне сочувствую». «С другой стороны...» «Что?» «Вас не настораживает, что у Пэта Макаски, оказывается, были тайны? Это может придать второе дыхание следствию. Я не говорю, что бедняжка Элис имеет к этому какое-то отношение, Но отвергнутый любовник вполне мог бы... Отвергнутый? Ты опять начиталась Барбары Картланд? Ну да ладно. Как бы то ни было, я рад, что ты прогрела клавиатуру. Почему? Я хочу, чтобы ты проверила для меня одного человечка. Рори Белла. Эссен, понимающе поджала губы. Родственник? Может и нет. Он осел в западном Лотиане. Я попросил одну журналистку это выяснить, но, боюсь, в списке ее приоритетов я примерно на 100-м месте. Эссен уже ввела имя в строку поиска. Дата рождения? Хоть что-нибудь, чтобы сузить поиск. 30 с небольшим, некоторое время провел в Глазго в качестве бойца в какой-то банде. Значит, он должен быть в полицейских архивах. Журналистка сказала мне, что у него не было судимостей, но проверить стоит. Посмотрю, что на него есть. Ты просто супер. Минуты через две Пейдж закончил телефонный разговор и вышел из своего кабинета. «Где Джон?» — спросил он у Эссен, оглядевшись по сторонам. «Наверное, куда-то вышел», — извиняющимся тоном сказала она. У меня было ощущение, что он вернулся с пенсии. Но, судя по его нынешней работе, я ошибался. Он помолчал. «Что у тебя сегодня?» «Диагностика и аналитика», — не моргнув глазом, ответила Эссен, отлично зная, что за этим последует. Так оно и случилось. Пейдж, поколебавшись несколько секунд, приказал ей продолжать. Вернулся в свой кабинетик и закрыл за собой дверь. Кристин Эссен позволила себе тонко улыбнуться. На ланч Ребус съел мясной пирог, сидя в Саабе с включенным двигателем, чтобы не выключать отопление. Потом он отряхнул крошки с одежды и только после этого ответил на телефонный звонок. «Это дело твоих рук, да?» — услышал он голос Мэгги Блантайр. «Обычно да», — ответил он. «Приходили допрашивать Дода. Заморочили его вопросами. Сказали, что в следующий раз, вероятно, будут допрашивать подделение. Знал бы ты, в каком он состоянии. Ты вчера ушел в такой спешке, и Дод не сказал, почему. Но я видела, что он расстроен. А теперь это все из-за тебя». «Мне жаль, что ты так думаешь». «Тогда скажи мне, что я ошибаюсь!» «Кто приходил? Инспектор Кларк и Фокс?» «Наверное. Старший вроде была женщина». «Это Кларк. Она ведет расследование убийства Мэгги. Возможно, убийца воспользовался тем пистолетом, что был у нас в Саммерхолле. Они всех будут допрашивать». «И тебя тоже?» «И меня тоже. Не все удостоятся визита на дом». На некоторое время на линии воцарилось молчание. Затем раздался вздох, она сдалась. «Несправедливо все это». Он очень расстроился. «Разнервничался». «Это он попросил тебя позвонить мне?» «Нет». «А что другие? Жир Трест и Стефан?» «Я предполагаю, что без твоей помощи он не мог им позвонить». «Господи, Джон, ты что, выуживаешь из меня информацию? Я звоню тебе в минуту отчаяния, а ты разговариваешь со мной как сыщик». Она перешла на повышенный тон. «Ну, спасибо. Я уверена, Дод будет тронут твоим полным бесчувствием». «Мэгги, ты знаешь, что у меня и в мыслях не было...» Но она уже отключилась. Экран мобильного телефона сообщил ему, что звонок закончен, и предложил возобновить соединение. «Это вряд ли», — сказал он трубке, прежде чем показать парковщику, что уезжает. Перед полицейским отделением на Уэстер-Хейлс журналистов стало еще меньше. Они сидели в своих машинах, горбились над стаканчиками с горячим питьем. Ни одного фургона, ни одной телекамеры. Первая, кого Ребус увидел, войдя в здание, была Элис Белл. Она сидела у стола дежурного, чертовски злая на весь белый свет. Узнав его, она вскочила с места. «Знаю, знаю», — сказал он, примирительно подняв руки вверх. «И мне искренне жаль. Но наша задача — выяснить, отчего умер Пэт Маккаски. И нам, хочешь, не хочешь, приходится по кусочкам складывать его личную жизнь. А вы один из таких кусочков». «Она набросилась на меня, как сумасшедшая!» «Я знаю. Вы целы?» Он увидел, что у нее вырван клок волос, а на щеках и шее царапины. «Меня побили, как паршивую собаку. Теперь еще спрашивают, буду ли я предъявлять обвинение». «И что, будете?» Она мрачно покачала головой. И тут его осенило. «А что же вы тогда здесь делаете?» «Жду старшего инспектора Ральфа. Он на каком-то заседании». «Все будет в порядке, Элис. Скажите правду, как часто вы встречались с Маккаски и все такое? Не был ли он чем-то встревожен? Постельные разговоры, что ли, пересказать?» «Может, кому-нибудь позвонить? Вашему отцу, матери?» «Они умерли». «Сочувствую. Кто-нибудь еще может к вам прийти и поддержать?» «Вряд ли Джессика и Форбс согласятся. Как по-вашему?» — пробурчала она. Ребус демонстративно поморщился. «Вы с ними говорили?» «Что мне им сказать?» «Хоть какие-нибудь близкие люди у вас есть, кому я мог бы позвонить?» «Ничего, со мной все в порядке». Она помолчала. Ее голос стал жестче. «Вы мне уже помогли, чем могли. Вам не кажется?» В дверях показался старший инспектор Ральф. Он кивнул Ребусу, потом извинился перед Элис Белл за то, что ей пришлось ждать, и повел ее в коридор. «Там есть другой выход на парковку», — объяснил он. «Незачем отдавать вас на съедение шакалам». «Да что от меня осталось? Нечем им будет поживиться», — горько сказала молодая женщина на прощание, кинув укоризненный взгляд на Ребуса. Он проводил их взглядом и направился в кабинет, служивший оперативным штабом по расследованию убийства. Там за одним из столов сидел Фокс. «Вы опоздали. Не то увидели бы знакомое лицо», — сообщил он Ребусу. — «Да не опоздал», — столкнулся с ней внизу. — «Я имею в виду Эймона Паттерсона. Мы только что его допрашивали, и 20 минут не прошло, как отпустили. Тогда я должен сказать спасибо за маленькие подарки судьбы». Ребус опустился на свободный стул. — «Так значит, вы видели Элис Белл?» Ребус кивнул. «Она в восторге от того, что я ее подставил. Нужно было ей самой все рассказать. Избавила бы себя от лишних неприятностей. Зачем Ральфу понадобилось извещать вдову?» Фокс в ответ только пожал плечами. «Кстати сказать, ваш приятель Паттерсон не горел желанием способствовать следствию», — заметил он. «И, насколько мне известно, вы уже посетили Дода Блантайра. Результат, опять же, почти нулевой. Ну да, мы ничего иного не ожидали. Теперь ход за Стефаном Гилмуром, если вы в нем не ошибаетесь. Кстати сказать, какая нелегкая принесла сюда Ральфа». Фокс откинулся на стуле. «А вы подумайте». «Ничего не получается», — сказал Ребус, выдержав паузу. Он расспрашивал Шивон о том вечере, когда Джессика Трейнер попала в аварию, неподалеку от дома Маккаски. А вскоре в дом проникают грабители, и Маккаски умирает. После выясняется, что у него был роман с подружкой Джессики. Как-то все тут тесно переплелось, вам не кажется? В особенности, если удалить из сценария Форбса Макаски, а на его место поставить Элис Белл. «Не улавливаю, о чем вы». Фокс снова пожал плечами. А вот старший инспектор Ральф счел, что такой вопрос стоит задать. «И как ответила Шивон?» «Я тоже сказала, что не улавливаю». В дверях со сложенными на груди руками стояла Кларк. Вид у нее был усталый и подавленный. «Хорошо, что ты заскочил, Джон. Значит, мы сможем покончить с тобой». «Как это понимать?» «Как твой формальный допрос, конечно. А то скажут, что ты на особом положении». «Этого допустить никак нельзя», — сказал Ребус. «И в самом деле нельзя», — согласилась Кларк.